Глава 5. Развившаяся суета была прямо на загляденье. Все вокруг носились, налаживали оборудование, внимательно следуя инструкциям. Аж на сердце потеплело. Эльф руководил всем этим цирком, иногда отвлекаясь на меня, чтобы уточнить, надо ли мне что-то еще, и что открывать и настраивать дальше. «Не уроните это!» Бегала я от места к месту, указывая, куда и что. Это вообще хрупкое, не надо его прижимать так к груди, не младенец маленький. Ворчала, увидев, что коробку с пробирками и реактивами несут уж слишком плотно, да еще наложив сверху других коробок. А ты, да ты, ушастый. Положи, где взял, это вообще трогать не надо. На самом деле смотреть на всю эту суету было даже весело и любопытно, потому что теперь перед моими глазами мелькал не один и даже не два эльфа, а целая толпа, и я могла понять, что они выглядят немного по-разному, но всех их роднило одно – длинные светлые волосы и заостренные уши. Смотрелось, надо сказать, экзотично и невероятно, так как я все еще не могла поверить в реальность того, что я в другом мире. Все казалось, что я просто сошла с ума. «Вот костюм», – подбежал ко мне Дил спустя пару часов. И мы начали собирать всех зараженных в одном из залов дворца. Кивнула. «Велите никому туда не заходить без специальной защиты», – взяла костюм и тут же начала надевать. «Мало ли какая там болячка! Я по-любому от нее не привита, хотя и магии у меня нет, чтобы потерять ее. Однако все равно есть еще состояние апатии. Мне и профессионального выгорания порой хватает, когда все надоело настолько, что хочется закрыться где-то подальше на годик-другой и людей не видеть совсем. Кстати, теперь-то я точно совсем не вижу людей. Одни эльфы. А значит, желания сбываются». Хмыкнула собственным мыслям, закончив застегивать молнию и надевая на голову специальный шлем. Да уж, называется, вспоминаем ковидные времена, когда врачей не хватало и приходилось постоянно носить этот защитный костюм, чтобы ничем не заразиться. Ведь это обычный терапевт еще мог спокойно поболеть, а вот хирург, от которого зависит жизнь, не может себе позволить подобного. У людей не перестали воспаляться аппендициты, ломаться кости или возникать прочие острые болезни. Я была обязана помогать каждому. «Веди», — кивнула эльфу, выдав ему второй костюм и дождавшись, когда он тоже его наденет поверх своего странной лиственной одежды. Мы пришли в большое помещение, наверное, ранее предназначенное под какие-то балы, потому что кроме паркета и высоких окон, показывающих все ту же сюрреалистичную картинку зимнего незнакомого и непривычного города, тут не было ничего. «А где кровати?» Спокойно осмотрелась, отмечая равнодушные взгляды эльфов, столпившихся здесь. «Кровати?» Удивленно уточнил Дил. «Конечно. Эльфам предстоит провести в этом зале немало времени. Все зараженные теперь будут находиться тут, либо в отдельных помещениях. Причем лучше, если они не будут контактировать друг с другом. А значит, нам нужны кровати, ширмы, желательно даже какие-то индивидуальные пологи или шатры для каждого. Стерильные условия», — продиктовала все, что требовалось. Подошла к первому попавшемуся эльфу, почему-то показавшемуся мне очень похожим на того чудика, что решил себе устроить эльфийское харакири. «Твой брат?» Оценила его такую же лиственную одежду. «Это сын брата матери», — кивнул Дил серьезно. «Значит, двоюродный». Отметила также и то, что значит мой эльф был в мамину породу внешне. Иначе не было бы такой явной схожести. Хотя все они — блондины ушастые. Скоро в глазах рябить начнет. Заглянула в глаза мужчине. Проверила, как зрачки реагируют на свет, измерила температуру, давление. Благо минимальную аптечку мне удалось собрать, пока все занимались распаковкой коробок. На самом деле эльфы — молодцы. Быстро реагировали на мои просьбы и окрики, уверенно собирали и настраивали аппаратуру. Ловко разбирались с тем, в чем даже я не понимала. Все же я хирург, а не врач-универсал. «Ну что там?» С надеждой уточнил Дил, словно я должна была с порога выставить диагноз и начать лечение. «Пока не вижу ничего», — пожала плечами. «Надо взять кровь, провести лабораторный анализ. И еще при этом взять анализ у какого-то здорового эльфа, кто точно ни с кем не контактировал и не может быть заражен. Может быть, будет что-то понятнее». Пропальпировала шею, пытаясь найти лимфоузлы, но у эльфов же все не как у людей. «Черт! Открой рот!» Попросила пациента, но тот лишь посмотрел на меня бесстрастным непонимающим взором. «Значит, что-то еще соображает. Рот!» Пришлось надавить пальцем на нижнюю губу пациента, чтобы он соображал быстрее. Быстро проверила горло, но оно было обычным, не красным и не белым. А если это просто каких-то витаминов не хватает, как я пойму? Тут и правда толковый инфекционист нужен, а не я. Что там с УЗИ? Уточнила. Мне нужна кушетка и аппарат. А еще желательно ширма или какое-то помещение, где также будет объявлен карантин. Тащить заразного пациента через те коридоры, которыми мы шли сюда, не собиралась. Я уже успела заметить, что там снует куча каких-то эльфов. Может быть, слуг. Нужен? Чему-то обрадовался Дил. Сейчас позову. Слуги живо его сюда приволокут. А вот и кровати, дверь комнаты распахнулась, и сюда начали заходить эльфы. Здоровые пока еще эльфы. Нет. Рявкнула на весь дворец, наверное, тут же бросая все и принявшись выталкивать слуг из помещения. Вон, я сказала. Живо. Быстро. Пулей полетели. Одна нога тут, другая там. Гнала я всех, полное возмущение. Да эти идиоты даже глупее тех, что были у меня в больнице. Там у меня только одна старшая сестра в обмороке от вида крови падала, а тут что? Тут каждый первый, самоубийца, похоже. Да что же вы творите-то? Возмутилась, полная праведного гнева. Я сказала, никого сюда из здоровых не пускать. Что неясного? Вы что, решили все помереть героически? Дебилы непуганные. Чего встал? Рыкнула на Дила. Живо ноги в руки и объяснять всем правила партии. Всех больных сюда, всех контактных во второе помещение. И тех, кто сейчас побывал здесь тоже. Не сметь входить без защиты, не сметь передавать никакие вещи от больных или трогать их. Выполнять. Твою же мать. Да я повешусь среди этих эльфов ушастых. Вот же загадала желание на Новый год, мужика и работу. Вот мужик и вот работа, Нина Анатольевна, кушайте, не обляпайтесь.